Наконец, второй полицейский сказал. — Тут тоже никого. Идем дальше. Звуки шагов скатились на этаж ниже, потом еще ниже, пока не затихли. Во дворе Андрей Шевчук подошел к сестре. — Катя, беременных не нашли? — Единственную. Она прописана здесь, стоит на учете в женской консультации. — Выходит, приезжих нет. — А вы все квартиры проверили? — По списку, — показал бумагу Андрей. — Из этих жильцы вышли, а эти пустые. Екатерина заглянула в таблицу с отметками. — И в 7-м подъезде на 13-м? — Да говорю же, пусто. Такая операция и по нулям. Екатерина увидела, что 267-я квартира отмечена в списке как пустая, и успокоила себя. Беременные сурмамы точно уехали. Правильно, что она не рассказала следователю. Неподалеку Валеев пытался ободрить Петелину. — Отрицательный результат тоже результат. Ты вечно так говоришь. — Жильцы могут вернуться в квартиры, — сказала Елена и направилась к машине. Предстояло нелицеприятное объяснение с Дорецким. Для честолюбивого начальника отрицательный результат — не данность профессии, а прямая недоработка следователя. И результат он ждет от нее тот, который сам обозначил. Петелина села в машину. Нет, на службу она не поедет. После неудачной операции с задымлением хотелось чего-то светлого и жизнеутверждающего, а не объяснения с начальником. Следователь позвонила эксперту-криминалисту. — Миша, выезжаем в дом ребенка за образцами ДНК. — Когда? — Сейчас. — Я Машу позову. Живо откликнулся Устинов и вкрадчиво добавил. — Вы же обещали? Она помнила, что разрешила съемку для документального фильма в своем присутствии и согласилась. — Пусть приезжает, а я позову няню. Петелина позвонила Юлии Голотенко. — Юля, вы узнаете своих малышей? — А как же? Бутуз, круглолицый, черноглазка и дюймовочка. Следователь удивилась. — Вы говорили, что детки без имени. — Как без имени? Они же дети. Пусть не наши, но Шебутной он и есть бутуз, а у черноглазки сущие угольки. Хотите их увидеть? К дому ребенка Петелина приехала вместе с няней. Туда уже примчался головастик на мотоцикле, прихватив с собой Машу Луганцеву. Журналистка заранее оправдывалась. «Елена Павловна, я буду снимать на телефон, чтобы не пугать деток». Для их спокойствия я пригласила няню. Она для них как... Слово «мама» Петелина не произнесла. Слишком много мам у младенцев, которым месяц от роду. Биологическое, суррогатное, кормящее, нянчее. А еще может появиться приемное. Кто настоящая мама? На территории закрытого детского учреждения все облачились в халаты, нацепили маски и бахилы, прошли в палату. Няня сюсюкала с малышами, эксперт брал образцы ДНК, журналистка фиксировала процесс на телефон, а следователь наблюдала и угадывала. Это действительно круглолицый, а вот черноглазка, вертлявый бутуз и милая кроха, чем не дюймовочка. Выйдя из дома малютки, Петелина увидела за оградой Гомельского. Адвокат возглавлял группу филиппинцев и пытался пройти внутрь. Кто его предупредил? Ответ был очевиден. Следователь, прищурившись, посмотрела на журналистку. Маша снимала и увлеченно комментировала. Биологические родители приехали из далеких Филиппин. Они обеспокоены неопределенностью, отдадут им родных детей или нет. — Родных? Это нужно доказать, — выразила недовольство Петелина. Устинов вступился за подругу. — Я заодно и у предполагаемых родителей возьму образцы. Вы же дали распоряжение. Петелина подошла к ограде. — Гомельский, что за цирк вы устроили? — Елена Павловна, законные родители жаждут увидеть своих детей. Объясните, почему их не пускают, я переведу. Елена оценила собравшихся. Четверо мужчин, четверо женщин. Четыре семейные пары. Уже не молодые, с болью и надеждой в глазах. Пары традиционные, а не те, на которые рассчитывал Дорецкий. Все затихли и смотрят на нее, как на вершителя судеб. Но это преувеличение. Она на службе. У нее есть начальник, который отдает приказы. Она обязана их исполнять, черт возьми. Даже если приказы ей не нравятся. Елена поймала себя на мысли, что уже нарушила приказ, приехав сюда. И мысленная «черт возьми!» кричит о ее внутреннем сопротивлении. «Вам сюда нельзя», — сказала она и добавила, «пока не закончится расследование». «Как долго нам ждать?» Гомельский перевел вопрос самой активной женщины. «Сначала нужно доказать, что дети ваши». «Они наши, там моя дочь!» Женщина достала из сумочки документы, протянула через ограду. «Договора с клиникой «Заветный шанс» недостаточно. Сейчас наш эксперт возьмет у каждого образец ДНК. Результат узнаете через адвоката». «Когда?» «Вы столько ждали? Подождете еще некоторое время. Работа ответственная». «Можно хотя бы взглянуть на своего ребенка, подержать?» Заголосили разом филиппинцы. Активная женщина вцепилась в разделяющие их прутья и что-то бесконечно спрашивала. Гомельский перевел. «Скажите честно, вы отдадите мне моего ребенка, мою дочь?» Все затихли. Петелина видела, что Маша продолжает снимать, а Гомельский фиксирует на диктофон ее слова. Журналистка и адвокат прекрасно знают позицию ее начальника, а также энергичного депутата, священника и настроение общества. Новорожденные — наши граждане, и они должны остаться в России. Что она может сделать? Не подчиниться руководству? Пойти наперекор всем? «Я обещаю», — тихо произнесла она. Гомельский вцепился в ее фразу и подсунул диктофон. «Елена Павловна, пожалуйста, поясните, что именно вы обещаете?» Елене захотелось домой, к маленькому сыну. Прижать его, потеребить макушку, вдохнуть родной запах и задохнуться от умиления. «Я обещаю передать детей их законным родителям», — сказала она. Филиппинцы взволнованно переглядывались. Им перевели обнадеживающие слова, но они не знали, верить этой женщине или нет. Кто она такая, чтобы вершить их судьбу? Гомельский их успокоил. «Вам дала обещание следователь Петелина. Еще ее зовут Петля. Я заверяю вас, Петля всегда держит слово».